будто в легкие вместо воздуха впрыснули кислотного пара, а царапанную во время бега шею щипало. На разорванном рукаве болталась целая гроздь репьев. В висках продолжала стучать кровь. Лямки рюкзака резали плечи, а обрез тяготил руку. И вся эта ерунда меркла перед осознанием единственного факта. Ни одна пуля из целого расстрелянного магазина не причинила вреда штуковине, поднявшейся из глубины Припяти. Ни одна. Глава третья. Минус один. И что дальше? Вопрос этот, кажется, висел в воздухе. И Ворожцов решился-таки спросить о том, о чем другие старательно молчали. Леся, сидевшая на бревне, только пожала плечами. Наташка вроде бы вовсе ничего не услышала. Зато Сергуня с Тимуром отреагировали мгновенно. «Тебя спросить забыли», – зло пробурчал первый. «А ты что предлагаешь?» – поинтересовался второй. Ворожцов поглядел на Тимура. «С Сергуней все и так понятно. Напугался, сорвался, да еще и под дых получил. И было под кого? А то от Ворожцова. Вот если бы Тимур его пнул, он бы воспринял это нормально. Тимур для него лидер, а Ворожцов кто? Зануда и лох. От такого и получить-то стыдно. Так что блондинчик теперь будет долго злиться и тюкать его при первой возможности». От понимания этого ему вдруг стало намного легче и спокойнее. Хоть что-то становится понятно и предсказуемо. То ли дело Тимур. К чему он спрашивает? Или его действительно интересует мнение Ворожцова? С чего вдруг? «Устроить привал?» – осторожно предложил он. От робкой фразы Сергуня воспрянул духом, даже вдохнул поглубже, набирая воздуха для яркой, долгой и уничижительной тирады. Но не успел. «Какой привал, Ворожейкин? Кукукнулся!» Голос Наташки зазвенел от напряжения. «Зачем нам здесь сидеть? Ждать, пока эта штука придет и сожрет нас?» «Козарезова, от тебя иногда польза бывает», — обрадовался Сергуня. «Давай, прессуй, жердяя». «Иди в пень!» — фыркнула Наташка. «Без тебя разберусь!» «Он не жердяй!» — вступился притихший было Мазила. «А ты вообще молчи, мелочь!» — огрызнулся Сергуня. Тихих, еще минуту назад не находивших слов ребят, будто прорвало. Только двое молчали. Леся устала, Тимур выжидательно. Ворожцову назревающий скандал не нравился. Ему было что сказать каждому, начиная от Тимура, который набрал в команду невесть кого, как будто они в кино сходить собрались, и заканчивая Наташкой, которая откровенно истерила. Но здравый смысл подсказывал, что подливать масло в огонь не стоит, наоборот, надо скорее прекращать перепалку. Тимур, видимо, тоже что-то для себя решил. Он серьезно сказал: «Давайте по порядку». «Ворожа паникер!» Тут же выпалил Сергуня, торопясь застолбить первое слово. «Так это ты стрельбу на берегу устроил», — ехидно заметил Мазила. «А мне показалось». «Глохни», — бросил блондинчик. «Без сопливых скользко». Он нелепо вскинулся, размашисто разбросав в стороны руки, сделал испуганную рожу, словно падал. В следующее мгновение лицо его снова стало собранным и злобным. «Ой, подскользнулся», — поведал Сергуня. И яда в его голосе было больше, чем до того у Мазилы. «Когда, кажется, креститься надо», — поддакнула Наташка. Ворожцов ждал, когда они выдохнутся. Спорить бесполезно. Каждое слово против только раззадорит, и базару не будет конца и края. «Хорошо», — сказал он тихо и вполне миролюбиво. «У нас есть три варианта. Либо мы возвращаемся, либо идем дальше, либо останавливаемся пока». «Пока что?» — чуть не взвизгнула Наташка. «Пока та дрянь не придет и не...» Ворожцов спокойно посмотрел на Наташку. Уверенности у него не было ни грамма, но показывать это сейчас нельзя. «Та дрянь», — стараясь добавить в голос твердости, продолжил он, — «никуда не придет. Она в воде живет. Так что либо...» «Ладно», — поморщился Тимур. «Хорош нудить. Слышали уже. Что скажете? Кто за то, чтобы вернуться? Там весло осталось и... Назад я не пойду, тихо, но твердо сказала Леся. Я тоже, поддакнул Мазила. Наташка только посмотрела на Тимура, но так, что стало ясно, назад она не пойдет даже под дулом обреза. «Можно вперед попробовать», – самоуверенно заявил Сергуня. «Чего на месте сидеть? Ворожа Дрестун, с ним все понятно. А нам-то что?» Ворожцов глянул на блондина и промолчал. Возражать сейчас не было никакого смысла. Вперед идти незачем. Девчонки устали. Переправа плюс пробежка, да еще стресс. Им сейчас отдохнуть надо, да и перекусить не помешает». И потом, дальше топать всем гуртом тоже ни к чему. Лучше сначала вдвоем-втроем налегке пройтись по карте, поглядеть, что там впереди да как, а потом уже с вещами всей компанией. Все это было разумно. Вот только кто услышит, если он, Ворожцов, об этом скажет? «Девочки устали», – перехватил Мазила аргумент Сергуни. «Это кто?» – хохотнул блондин. «Козарезова, что ли? Да на ней пахать можно!» «А ты умеешь?» – брезгливо поморщилась Наташка. «Не пробовал. Зато я опытный наездник. Ты любишь верховую езду?» Голос у Сергуни стал елейным. «Перебьешься, скакун!» – ледяным тоном ответила Наташка. «Вон, на мелком скачи!» Ворожцов не слушал перебранки. Он только переводил взгляд с одного из однокашников на другого и искал поддержки. Но Мазила в виде поддержки не котировался. Наташка с Сергуни были увлечены склокой, да и не встали бы на его сторону. Тимур подозрительно притих, и только Леся. Он вдруг поймал ее взгляд. Теплый, понимающий и, кажется, такой родной. «Ты должна меня понять, должна помочь, если я что-то для тебя значу», закричал он над ними глазами, ни на что особенно не рассчитывая. Но, видимо, во взгляде его было столько мольбы, что она услышала и поняла. Иначе Ворожцов объяснить бы этого не смог. «Я тоже думаю, что нам надо остановиться и передохнуть», — сказала Леся. Не громко, но услышали все. Даже Сергуня с Наташкой примолкли. «Все равно скоро обедать. Так почему не здесь, если мы уже остановились? Отдохнем и с новыми силами пойдем дальше. А пока мы будем готовить...» «Кто-то может вперед сходить и проведать, что там». Ворожцов с благодарностью посмотрел на Лесю. Та будто поняла, улыбнулась в ответ. Легкой светлой улыбкой. «Что там смотреть?» – расстроился блондин. «Карта же есть». «Это зона», – одернул Мазила. «Тут карты точно быть не может. Я в интернете на одном сталкерском сайте читал. Мелким слова не давали», – скривился Сергуня. Ему приходилось работать на несколько фронтов, и первоначальный запал, разделившись на разные цели, постепенно сходил на нет. «Ладно», — решил за всех Тимур, переводивший мрачный взгляд с Ворожцова на Лесю и обратно. «Привал!» Он повернулся к Сергуне. «Девчонки готовят, вы с Мелким занимаетесь костром, а мы с Ворожцовым на разведку». «А чего не со мной?» — вскинулся блондин. «Так надо!» Коротко бросил Тимур и пошел к незнакомому еще краю поляны. Сергуня насупился, но спорить не стал, только зло зыркнул на Ворожцова. «Ну?» – окликнул Тимур. И Ворожцов поспешил следом. Тимур шел неторопливо, осторожно. Не то прислушался, наконец, к голосу разума, не то без обреза, оставленного на поляне вместе с вещами, чувствовал себя не очень-то уверенно. Ворожцов какое-то время послушно шлепал следом, наконец не выдержал. «Куда идем?» «Прямо по карте», — ответил Тимур. Сказано это было таким тоном, что продолжение беседы вроде бы и не подразумевалось. И Ворожцов замолчал. Тем более, что и самому говорить особенно не хотелось. Все выходило не так. Если раньше попутчики казались не совсем к месту, то после первого же опасного момента все разлеглось по полочкам, и стало ясно, что компания подобралась паршивая. На кого положиться? Мазила, хоть и на его стороне, а все воспринимает как забаву. Пусть она и пугает временами, но для него это только игра. Наташка с Сергуней. Этих даже комментировать не хочется. Леся девушка сообразительная, уравновешенная, но домашняя. Не место ей здесь. Хотя, если б не она... Еще Тимур. Но чего ждать от человека, которого сам пригласил в этот поход, Ворожцов не знал. Сейчас он мог признаться себе в этом. Пусть признание и было неприятным. С одной стороны, Тимур вроде бы мыслил адекватно. С другой, противился простым и очевидным вещам. И все только потому, что высказывал их Ворожцов. Он давно это приметил, только причины понять не мог. Разве что Тимуру могло показаться, что он покушается на лидерство. Ворожцов почувствовал, что ему не хватает старшего брата. Совет Павла был бы сейчас очень кстати, но брат даже не подозревал о том, где шастает его младший. И слава богу, иначе вместо советов Ворожцов получил бы жуткий разгон с последующим наказанием, и наказали бы его как маленького. Вот интересно, почему взрослые не воспринимают их всерьез? То есть упирают всегда на то, что они взрослые, а говорят при этом как с маленькими. Откуда это берется? Ведь по уму они уже выросли, все понимают, а то, что выглядят подростками, почти детьми, так ведь и взрослые в свое время через это проходили. Почему же они об этом не помнят? Ничего. Если все сложится как задумано, то скоро... Ворожцов в задумчивости едва не наскочил на резко остановившегося Тимура, вздрогнул, отшатнулся, замер. Мысли вылетели из головы разом, осталось только чувство опасности. Внутренний голос вопил, что приятель остановился не просто так. Тимур повернулся к нему, смерил взглядом. «Чего?» – не понял Ворожцов. Вопрос прозвучал неожиданно громко. Они ушли довольно далеко от стоянки. Во всяком случае, голоса с поляны, оставшиеся за спиной, сначала притихли, а после и вовсе растворились в тишине леса. Тишина была не такая мертвая, как на том берегу Припяти. Редкие звуки проскальзывали то тут, то там. Лес словно затаился, ожидая чего-то. «Поговорить надо», — сказал Тимур спокойно, мягко. «Излишне спокойно и чересчур мягко. Говори», — предложил Ворожцов. Тимур стал совсем уже доброжелательным, широко завел руку за спину Ворожцова, опустил на плечо, дружески похлопал. «Я вот чего сказать тебе хотел. Ты это... К Леське не подкатывай. Не надо. Лады?» Ворожцов напрягся. Все мгновенно встало на свои места. И наигранная ласковость Тимура, и его желание пойти в разведку именно с ним, а не с кем-то из другим из ребят, и взгляды, и недомолвки. Захотелось скинуть руку Тимура с плеча и послать его куда подальше. Грубо, как изредка и в очень суровом подпитии делал старший брат. Правда, Павел посылал не кого-то конкретно, а всех подряд, начиная от Ее Величества Науки, спокойным научным руководителем, и заканчивая властями, которые никак не прикроют эту клоаку. Да, так он и кричал. Зло, надсадно, пьяно. А потом обычно запирался в комнате и тихо, беспомощно плакал, пока не засыпал. Ворожцов не понимал его слез, да и плакать ему сейчас не хотелось. А вот послать со злой удалью Тимура хотелось очень. Мешало только одно. Им еще ходить здесь вместе. И не один день. «А чего так?» – спросил он, стараясь добавить в голос беспечности и наивности. «Да у нас с ней...» Тимур сделал многозначительную паузу. «Ну, ты понимаешь?» «Не понимаю». Ворожцов чуть отстранился, стряхивая руку с плеча. «У вас уже отношения?» «У нас все будет», – пообещал Тимур. «Ну, раз у вас пока ничего нет, значит, я никому не мешаю», – спокойно заметил Ворожцов. «А там пускай она сама решит». Тимур стиснул челюсти. Проступили желваки, глаза сузились, стали злыми. Подумалось, что у Тимура никогда не было такого взгляда. Так смотрит собака, которая очень хочет укусить, но понимает, что в наморднике она беспомощна. «Дурак ты, Ворожа!» Сдерживая злость, выдавил улыбку Тимур. «Я с тобой по-человечески, а ты... Ты посмотри на себя! У тебя же никаких шансов!» «Почему?» – глуповато спросил Ворожцов. «Потому что ты зануда и лох!» – буркнул Тимур, вложив в последние слова столько ярости, что, кажется, листва на растущих рядом деревьях пожухла. Обернулся и зашагал дальше, иногда поглядывая на экран ПДА. Видимо, у него отпала охота продолжать разговор с Ворожцовым. Оно и к лучшему. Ни к чему хорошему разговоры на эту тему все равно бы не привели. Лесю Ворожцов любил давно, с 6 класса. Именно любил. Ну а чем еще объяснить, что рядом с ней всегда терялся? С другими девчонками у него разговор как-то клеился. Не каждый раз, правда, но так он и с парнями не всегда общий язык находил. А с Лесей все было иначе. Ему было что ей рассказать. Он много раз придумывал для себя, как пригласит ее куда-нибудь в кино. А потом, после сеанса, пойдет провожать до дома и будет рассказывать о чем-то интересном. И она поймет, что он лучше их всех. Он знал, как это случится. Он просчитывал этот разговор до полуслова, до поворота головы. Оставалось только подойти и пригласить, начать беседу. А потом он с ужасом понимал, что рта раскрыть при Лесе не получается. При других получается, а при ней нет. Может быть, потому что все другие были просто сверстниками, ребятами, девочками, неважно. Они не имели пола. А Леся была для него даже не девушкой, а женщиной с большой буквы. Не потому, что в ней было что-то особенное, а потому, что он сам видел в ней это особенное. С 6 класса прошло много лет. Ворожцов продолжал любить и робеть. Он прекрасно знал, никогда ничего у них с Лесей не будет, просто потому, что у него на это не хватит смелости. Но уступать свою любовь Тимуру, решившему, что возьмет девчонку нахрапом, он не собирался. Да и кто такой Тимур? Если бы он чувствовал к Лесе то же, что чувствует к ней Ворожцов, с этим можно было бы смириться. Но ведь не любит он ее. А какие-то иные отношения с Лесей казались кощунством. У кого бы они ни случились. Так что пусть Тимур злится, но нет. Просто так он, Ворожцов, в стороне стоять не станет. А Тимур злился. Шаг его снова ускорился, движения стали резкими и агрессивными. Там, где надо было просто отвести в сторону ветку, он норовил ее сломать. Ничего, пусть себе бесится. Ворожцов поймал себя на том, что срывается на эмоции, и постарался выбросить из головы все, кроме окружающего леса. Лес на самом деле ожил. Что-то шуршало, скрипело, жужжало. Временами далеко-далеко доносились всхлипы. Звуки были странными, но они хотя бы были. Тимур остановился, прислушался. Ворожцов притормозил, встал рядом. Где-то на краю слуха тренькнуло или только показалось. «Слышал?» – насторожился Тимур. Ворожцов кивнул в сторону. «Там». Тимур снова вслушался, теперь уже целенаправленно. «Идем?» «Опасно», – покачал головой Ворожцов. «Вдруг кто-то специально приманивает?» «Брат говорил...» «Да иди ты в баню со своим братом!» – отмахнулся Тимур. «У одного брат говорил, у второго на сайте написано. Говорил тебе брат, ну и что? Ты вот знаешь, что там пиликает?» Ворожцов мрачно помотал головой. «Не знаю». «Ну и толку от твоего брата тогда с его говорильней? Здесь везде опасно. Ты, вороже, о другом подумай. Сейчас нам двоим опасно, а потом, если что, опасно всем будет. И мелкому, и девчонкам. Ты этого хочешь?» Тимур посмотрел прямо, будто требуя ответа. Брат про такой взгляд говорил, как Ленин на буржуазию. И хотя Павел тоже знал и о Ленине, и о классовой вражде, и о Советском Союзе лишь из учебников истории, в устах старшего это сравнение звучало весомо. «Ладно», – сдался Ворожцов. «Идем». Тимур свернул с тропки, по которой шли до того. Побрел на звук. Вид у него был как у дворняжки, нашедшей ежа. С одной стороны интересно и любопытно, с другой страшно и колется. Ворожцов запоздало подумал. Аргумент Тимура совсем не аргумент. Их дорога мимо шла, и никого бы эта опасность не задела. А что там и как? Есть вещи, которые лучше и не понимать. Жить спокойнее будет. Дороги не стало вовсе. Лес шел клочьями. То расступался проплешинами, то густел, становясь непролазным, почти чищобой. Странный звук окреп и сделался различим. Теперь явно читалось, что природа его механическая. Живое существо такие звуки издавать не может. На секунду показалось, что играет магнитофон, но уже в следующее мгновение стало ясно. Это не так. Играла в самом деле какая-то музыка, но скорее это напоминало заевшую пластинку, чем запись. Механический голос напевал одну и ту же фразу. Заканчивал, без перехода начинал заново, и так по кругу, до бесконечности. Звук нарос громче некуда. Ворожцов остановился. Он готов был поклясться, что источник за соседними кустами. «Everybody do it, everybody move it», — неслось оттуда. Язык зачесался задать вопрос, но спрашивать Ворожцов не стал. Во-первых, Тимур все равно знает не больше его. Во-вторых, зачем себя раскрывать? Неизвестно, что там в кустах, а так, может, их еще и не заметили. Тимур и сам стоял настороженный, но, поглядев на терзание Ворожцова, напустил на себя бравады и шагнул к кустам с гусарской лихостью и безрассудством. Дурак. Ворожцов дернулся было, пытаясь остановить, предотвратить неизбежное, но Тимур оказался проворнее и уже пробирался сквозь заросли. Сухо затрещали ветки, зашуршал под ногами хворост. Ворожцов метнулся следом. «Дурак чертов! Вот поэтому их взрослые не воспринимают всерьез», — пронеслось в голове и тут же забылось. Кусты расступились, открывая взгляду новую поляну. Тимур дернулся, словно получил хорошую оплеуху и застыл. Ругнулся себе под нос. Обойдя его, Ворожцов вышел на открытое пространство. «Everybody do it, everybody move it». Посреди крохотной поляны высилась куча мусора. Звук исходил из нее откуда-то из середины. Странный, механический. Впрочем, и сама куча была не менее странной, особенно здесь, в зоне. Складывалось впечатление, будто рядом находился магазин «Детский мир», который просто избавился от брака, скинув его в соседние кусты. Давно, много лет назад. Груда детских игрушек высилась чуть не до плеча. Мягкие мишки, собачки или кто там был, истлели, превратились в труху. Напоминанием о них из игрушечного кургана местами торчали клочья грязного, заскорузлого искусственного меха. Пластиковые игрушки форму сохранили, но выглядели не лучше. Выгоревшая на солнце и умытая дождями пластмасса потеряла яркость. Цвета приобрели блеклый сероватый оттенок. На пике кургана сидел пластмассовый, еще советской штамповки, кот в сапогах с оторванной лапой, царь горы, не иначе. «Everybody do it, everybody move it», неустанно верещало из кучи. Неуместно веселая фраза, напетая бодрым механическим голосом, звучала сейчас пугающе. Ворожцов поежился. «Не могло здесь быть этой груды игрушек». И звука этого не могло быть. Откуда? Какая-то из игрушек поет? Возможно. Но этому хламу 100 лет в обед. А батарейки? Штука недолговечная. А без батареек никакая игрушка горланить не будет. Everybody do it, everybody move it. Тимур сорвался с места так же неожиданно, как и остановился. Ломанулся к куче, принялся ногами раскидывать игрушечное нагромождение. «Погоди!» — одернул Ворожцов. Но в того словно бес вселился. Яростно бормоча под нос что-то малоприличное, Тимур пинал и расшвыривал игрушки, руша возведенную неведомо кем пирамиду. Из недр кучи пахнуло гнилью. В сторону брякнулся пластмассовый телефон с расколотой пополам трубкой на шнурке. Веселая песенка полетела в сторону вместе с ним. «Everybody do it, everybody move it». Тимур спрыгнул с кучи и принялся безжалостно топтать старую поломанную игрушку. Тимур подпрыгнул и приземлился на обломки несчастной игрушки всем весом двумя ногами. Под подошвами ботинок жестко хрустнуло, и механический голос оборвался. Наступившая тишина не принесла облегчения. Почему-то осталось чувство, что рядом кто-то есть. Тот самый, кто натаскал сюда эти игрушки. И этот неизвестный все видел и обиделся. Ворожцов невольно огляделся в поисках опасности, но лес выглядел спокойно. Даже солнышко светило. «Зачем ты так?» — голос прозвучал хрипло, и Ворожцов поспешно замолчал. «Надоело!» — отмахнулся Тимур с напускной небрежностью, но было видно, что ему не по себе. «Не люблю, когда по ушам ездит всякое. Как думаешь, кто сюда все это притащил и зачем?» Ворожцов пожал плечами. Подошел ближе к куче, молча принялся разглядывать разметанные останки. «Кто сюда это притащил и зачем? Если б куча появилась, к примеру, ночью возле их лагеря, он бы заподозрил блондинчика. Такая идиотская шутка была вполне в духе Сергуни. Хотя нехилую гору хлама ради издевки даже он бы с собой не поволок. Выходит, это сделал кто-то из местных жителей. Людей или не людей? Зачем?» По спине пробежал неприятный холодок. Ворожцов потер вспотевшие ладони. Ни одного разумного объяснения на последний вопрос в голову не приходило. И от этого становилось не по себе еще больше. «Брат говорил...» Услыхав про брата, Тимур фыркнул, но Ворожцов сделал вид, что не заметил этого. Продолжил. «Рассказывал, что тут мутанты есть, которые человеческие вещи стаскивают в одно место и поклоняются. Правда, он говорил, они электронику любят. А тут?» «А тут самая крутая электроника. Everybody move it. Слушай, пошли отсюда, а?» — попросил Ворожцов. Тимур ухмыльнулся. «Что, стрёмно? А хочешь, еще сильнее испугаю?» Ворожцов поглядел на Тимура, тот старательно клеил улыбки, бравировал и выглядел бы, наверное, очень смелым в глазах Леси с Наташей или даже Сергуни. Вот только Ворожцов видел, что за всеми этими бодрыми интонациями и улыбками прячется страх. Тимур скалился, но фальшиво, а внутри его, судя по срывающимся ноткам, колотило по полной. «Ну попробуй!» кивнул Ворожцов, хотя получить очередную дозу адреналина хотел сейчас меньше всего. Тимур сделал пару шагов в сторону, возвращаясь к разбитому телефону, наклонился, несколько секунд ковырялся в осколках пластмассы, потом поднялся на ноги с частью игрушки в руке, поманил Ворожцова. «Видишь?» – протянул руку. Кусок пластмассы больше всего напоминал прямоугольную коробочку с обколотыми краями, крохотную, в которую могло уместиться что-то очень небольшое. С краю на одной из внутренних стенок коробочки зацепилась металлическая пластинка с пружинкой. Еще 5 минут назад это было неотъемлемой частью игрушки. И что? Батареек в ней нет. И не было. Можешь поискать. В голосе Тимура звякнула задавленная из последних сил истерика. И на чем эта ерунда работала, я не понимаю. Может, брат тебе чего-нибудь о таком рассказывал? Ворожцов мотнул головой. Пошли отсюда. Может, у мелкого спросить? Вдруг он про это что-то слышал? Он снова покачал головой, как заведенный, словно сам был электронной игрушкой, способной на одну фразу или одно движение и повторяющей это по кругу. Лучше об этом вообще никому не рассказывать. «Зачем их пугать зря?» Тимур усмехнулся. «Кажется, почти искренне. Видимо, немного начало отпускать». «Слушай, Ворожцов, а чего ты такой правильный, а? Ладно, в школе. Там перед учителями марку держать надо. А тут-то чего?» Ворожцов не ответил. Повернулся и пошел назад. Оставаться в этом странном месте не хотелось больше ни минуты. Возвращались молча. Тимур скоро нагнал и снова выбился вперед, но шагал осторожно, придерживая ногу, словно боясь наступить на какую-нибудь еще непонятную дрянь. Ворожцов шел след в след, стараясь глядеть под ноги, хотя что-то внутри упорно требовало обернуться, нет ли позади кого смотрящего в спину. Он и в самом деле оборачивался пару раз, но лес был тих и спокоен. Светило, пробиваясь сквозь ветви, солнце. Никакой опасности не наблюдалось. Вот только ощущение чужого взгляда между лопатками почему-то не проходило. «Слышь?» — окликнул Тимур. «А вообще далеко нам топать?» По прямой недалеко, Ворожцов встряхнулся, отгоняя ненужные мысли и опасения. По карте дольше. А чего напрямки не рвануть, если быстрее? У брата проводник был, он карту составлял, маршрут прокладывал, и они шли в обход, так безопаснее. «Было», — упрямо не согласился Тимур, — «сам же говоришь, что все меняется». «Меняется», — подтвердил Ворожцов. «Поэтому идти надо осторожно даже по карте, а без карты вообще никуда не лезть. Может, там и дороги нет». «Может, нет, может, есть», — сердито буркнул Тимур. Ворожцов не ответил. «Хватит бодаться. Детский сад какой-то. Залезть в такое место, топать к общей цели и при этом все время собачиться. Другого места и времени нет, что ли, отношения выяснять?» «Думаешь, оно еще работает?» — снова подал голос Тимур. Ворожцов пожал плечами. «Брат говорил, настройку не сбивали и прибор не разбирали. Разве что кто-то чужой сунулся». «Но там место такое. Никто туда не полезет». Губы Тимура расползлись в задумчивой улыбке. «Если все сработает, хуже всего Мазиле». «Почему?» «Он полюбасу мелким будет. Судьба у него такая». Ворожцов задумался. Впереди забрежил яркий свет открытого пространства. Лес начал редеть. Послышались голоса. Издевательски трындил Сергуня, сердито огрызалась Наташка. «Наконец-то вернулись», — пронеслось в голове. На поляне все было практически так же, как и перед уходом. Сидела на бревне Леся, припирались блондинчик с Козарезовой, смотрел на них насупленный Мазила. Только костерок затухающий дымил, достояло бревна котелок. «О!» — встретил Сергуня. «Явились, не запылились. Хавать будете?» «Будем», — кивнул Тимур. «А вы собирайтесь пока». «Соберемся. Вон котелок», — ехидно сообщил блондинчик. «Приятного аппетита». Леся молча поднялась с бревна и начала помаленьку собирать вещи. Мазила, смущаясь, поспешил ей на помощь. Ворожцов потянулся к закопченному металлическому боку, пододвинул. От котелка тянуло приятным теплом. Наверное, самым приятным, когда содержимое еще не остыло до подернувшегося жиром состояния, но уже перестало быть обжигающе огненным. Рот в предвкушении наполнился слюной. Пальцы подцепили посыпанную хвоинками и пеплом крышку, потянули. Котелок оказался опустошен лишь наполовину, но оставшееся было странно пахнущим, слипшимся комом сероватого цвета. Ворожцов вскинулся в удивлении, поглядел на Сергуню. Тимур, смотревший в котелок через его плечо, озадаченно почесал затылок. «Это что?» «Макароны!» Чуть ли не истекая ядом, проговорил блондинчик. «По-флотски! Кушайте, не обляпайтесь!» «Иди в пень!» — сердито огрызнулась Наташка. Ворожцов с опаской заглянул в котел. Серый комок теста смотрелся не шибко аппетитно. Но выбора не было, и он принялся отковыривать куски поменьше. Тимур стоял и смотрел за тем, как он перебрасывает макароны себе в миску. На вкус блюдо оказалось не менее странным. «Это кто ж такое адово варево приготовил?» – полюбопытствовал Тимур, чуть не заглядывая в рот Ворожцову. «Идите вы все знаете куда?» – вскинулась Наташка. «Шеф-повар Козлотеркина!» Вставил свои две копейки Сергуня, хотя и без него все уже было ясно. Тимур присел к котелку и осторожно ковырнул макароновый ком. «Вам хорошо издеваться», – забурчала Наташка. «Особенно тебе». Девчонка полоснула взглядом по Ворожцову. Тот слегка опешил. Вроде не издевался. Напротив, сидел молча, ел, что дали. «Взял бы меня с собой, а Ворожейкина здесь оставил», продолжала Наташка, заглядывая Тимуру в глаза. Тот старательно прятал взгляд. «С тобой после этих макарон по-флотски разве что дурак в разведку пойдет», — вернул Сергуня. «Такое слепить мог только исключительный враг человечества». «Отвянь, козел!» — отбилась Наташка. Тимур опасливо притронулся к макаронам. Первую ложку понес в рот с тем выражением лица, с каким, должно быть, приговоренные к гильотинированию всходили на эшафот. «А чего Леся не помогла?» «Леська помогала с костром», – радостно подпрыгнула Наташка, почуяв возможность отомстить и не дав подруге рта раскрыть. «Потому что кое-у-кого руки растут оттуда же, откуда и ноги». «Это потому, что мелкий сырых дров натащил», – отмазался Сергуня. «А я чего?» – подал голос Мазила. «Да хватит вам уже», – вмешалась Леся, застегивая рюкзак. «Сереж, что ты на всех накидываешься? Делать нечего. Они ведь как-нибудь соберутся и тебе накостыляют». Сергуня лучезарно улыбнулся. «Я готов за правду пострадать, и пускай мне Казарезова впустит свой маникюр в рожу. Это все от того, что они критику не воспринимают, а на критику обижаться нельзя. Ее надо к сведению принимать и самосовершенствоваться. А сам? Я критик по натуре, мне ваши замечания нафиг не нужны». «Козел ты, а не критик», – фыркнула Наташка и отвернулась. Ворожцов, давясь, доел казарезовскую стряпню. Рюкзаки стараниями Леси и Мазилы выстроились по росту возле бревна, словно на урок физкультуры собрались. Рядом, кое-как упакованная, легла лодка. «Лодку надо оставить», – тихо предложил Ворожцов. Тимур поперхнулся макаронами, закашлялся, глаза его расширились. «Ты чего? С ума сошел? Не твоя, не жалко, да?» – подпел Сергуня. «Ну ты ворожа, жлобская рожа!» Стараясь не вспылить, Ворожцов взял бутылку, плеснул в миску воды, побултыхал, вылил, обтер салфеткой. На мытье посуды, конечно, не тянет, но хоть вонять и липнуть не будет. А мыть миски в местных водоемах? Да ну его нафиг! «Че молчишь?» – поторопил блондинчик. «Через реку мы больше не пойдем», – резонно заметил Ворожцов. «Значит, лодка нам не нужна. Надо спрятать ее в кустах. Обратно пойдем, заберем. Зачем лишний груз таскать?» «А если возьмет кто?» – не унимался Сергуня. «Никто тут не возьмет». «Ну да», – вспылил Тимур. «А то ты не видел. Придет какая-нибудь эврибади и мувит к себе мою лодку». «Ты о чем?» – подозрительно поглядела Леся. Тимур прикусил язык. Ворожцов ощутил прилив теплоты. Леся всегда была не только красивой, но и умной. И слышит то, что надо. «Если тебе так хочется», – поторопился он увести разговор от щекотливой темы, – «бери, но я ее больше не потащу». Тимур зло сощурился, словно хотел сказать. «Ты чего, рохля, зубы показать решил? Не выросли еще?» Но не сказал. Перевел взгляд на Сергуню. «Чего ты на меня смотришь?» «Я тоже не потащу», – отрекся тот. «У меня рюкзак, знаешь, какой тяжелый». Тимур посмотрел с тоской на поклажу, на упакованную лодку, на лица однокашников. «Черт бы вас подрал!» – выдавил с досадой. И, бросив миску с недоеденным макаронным месивом, поволок лодку к дальним кустам. Сборы были недолгими. Основное уже упаковали Мазила с Лесей. Когда Тимур вернулся из кустов, разменяв в них лодку на тоскливое выражение лица, все пятеро готовы были встать под рюкзак. Лямки привычно резанули плечи. Ворожцов подтянул сползший правый ремень и пошел первым, не дожидаясь и не споря. Надоело. Остальным, видимо, тоже наскучило собачиться. А может, от очередного препирательства спасло то, что первым за ним следом безропотно пошла Леся? За ним, а не за Тимуром с его лодкой. Ворожцов приосанился. Зашагал уверенно, хоть и не теряя осторожности. Через сотню метров нагнал Тимур. Вышел вперед, оттеснив его в середину к девчонкам и мелкому. Лицо злющее. Спорить он не стал. Спокойно отступил, позволяя Тимуру вести группу. Заметил это кто-то или нет, но Ворожцов только что одержал маленькую победу. И уж он-то это знал. И Тимур знал. Потому на правах победителя Ворожцов мог позволить себе немного снисходительности. Тимур взял резвый темп. Ворожцов волновался, но лес был спокоен. Пригревало перевалившее зенит солнышко. Шуршал в зеленых с наметившейся прожелтью ветвях легкий ветерок. Даже ощущение чужого взгляда, буравящего спину, пропало, и Ворожцов позволил себе немного расслабиться. Правда, он напрягся, когда проходили знакомое место. То самое, с которого раньше свернули в лес, к игрушечному кургану. Но механических песенок больше не доносилось. Вообще не было никаких подозрительных звуков. Теперь, когда шли вшестером, они крались наедине с Тимуром и их общим страхом, все вокруг казалось мирным и вполне безопасным. Другой раз Ворожцов напрягся, когда тропка, по которой шли, истончилась до едва заметного состояния, а после вовсе растворилась, затерявшись между деревьями. Тимур сбавил шаг. Глянул в карту. Чтобы заглянуть в ПДА, для принятия решения потребовалось остановиться. Ворожцов украдкой вынул из кармана свой наладонник. Тимур, тем не менее, заметил. Скривился. Еще раз глянул на экран своего ПДА, уже бегло, нарочито небрежно, и пошел вперед, чуть сменив направление. Леся с Наташкой потопали следом. Поддернув рюкзак, двинулся Мазила. Ворожцов посмотрел в карту, сверяясь со своими прикидками. Пока его планы с решением Тимура совпадали. Подошел Сергуня, ткнул в бок. «Шевели культяпками, ворожа! Или мне тебя еще подгонять?» Пропустив наезд блондина мимо ушей, Ворожцов сунул на ладоник обратно в карман и поспешил вперед. Обогнув девчонок, пристроился за спиной у Тимура. Тот заметно сбросил скорость. Без тропинки, через кусты и бурьян, да с рюкзаком на плечах, быстро двигаться было не только опасно, но и тяжело. Еще метров через 200 лес загустел, стал непролазным и диким. Трава тут лезла как на удобрениях. Деревья росли кучно, вытесняя друг дружку, тянулись к солнцу. Некоторые, не выдержав борьбы, чахли, сохли. Борьба за каждый клочок земли между растениями выходила нешуточная, но деревья продолжали плодиться и размножаться, несмотря ни на что. На ум отчего-то пришли китайцы и кролики. Ворожцов тряхнул головой, отгоняя левые мысли. Тимур снова остановился. Выудил ПДА. «Странно», – пробормотал, глядя в карту. Рука рефлекторно метнулась в карман, палец ткнулся в кнопку. Ворожцов вынул на ладонник. Никакой особой странности не было. Просто лес на карте был не таким густым. «Что?» – насторожилась Наташка. «Заблудились?» «Не заблудились», – помотал головой Ворожцов, изучая экран. «Просто с лесом что-то не так», – кивнул Тимур. «Зона изменчива», – авторитетно вставил Мазила. «Ты, мелочь, вообще молчи. Спросить забыли», – подошел ближе Сергуня. Мазила насупился, но отвечать не стал. Тимур сосредоточенно вглядывался в карту, прокручивая ее фрагмент по экрану. «Может, ваша зона и меняется, но лес так быстро не растет», – наконец сказал он. «А вдруг тут радиация?» – зябко повела плечами Наташка. «Возможно, плотность леса составителю карты не показалась такой уж важной», – попытался найти трезвое объяснение Ворожцов. Огляделся по сторонам. Деревья в большинстве своем не выглядели молодыми. Могучие кряжистые стволы, длинные, как кисти скрипача, ветви. Такие за месяц не нарастают. Сергуня сдернул с плеча рюкзак, всучил Мазиле. «На-ка, подержи». И, не глядя на опешившего мелкого, блондин пошагал в сторону. «Ты куда?» – окликнул Ворожцов. Сергуня притормозил, оглянулся. «Я перед тобой отчитываться, что ли, должен?» «Вообще-то здесь небезопасно!» – сердито буркнул Ворожцов. Объяснять настолько элементарные вещи казалось чем-то совсем уж запредельным. «Мы не по бульвару гуляем, а идем группой, ты замыкающий. И ты вот так просто берешь и уходишь?» «Отвянь, ворожа!» – поморщился Сергуня. «Надоел. Вон, с Козарезовой собачься, если хочешь. Ей явно не хватает кого-нибудь, кто мозги вправит. А мне мамочка не нужна». «Какой же ты замыкающий, если...» «Да оставь ты его!» – одернул Тимур. «Мы ж на месте стоим. Пускай идет сейчас, чем потом из-за него тормозить». Блондинчик победно ухмыльнулся. «Понял, ворожатина занудная». Сергуня развернулся и, довольный собой, потопал к ближайшим кустам. Ворожцов закусил губу. Неужели они не понимают, что за игры такие? Или это он слишком серьезно ко всему относится? Нет, не слишком. Брат здесь был и вернулся другим. Ученые, с которыми он сюда ходил, вообще не вернулись. А Сергуня или даже Тимур, что они знают про зону? Да ничего. Баек наслушались, сказок начитались. «Стой!» — хрипло окликнул он блондина. Тот снова обернулся весьма охотно, словно только и ждал нового окрика. «Если тебе интересно, я гадить», — радостно сообщил он. «Не боись. Если пойдет зелененькой и светящейся, я сразу назад, чтобы рассказать вам про радиацию. Хотя после Казарескиных макарошек зелененькая может и без всякого излучения пойти». «Дурак!» — обиженно крикнула Наташка. Сергунь растекся в улыбке, с чувством выполненного долга повернулся к ним спиной и шагнул к кустам. Ворожцов вздрогнул. Время застыло. Вообще все вокруг застыло, а потом замелькало статикой, будто на стол кинули ворох фотографий. Обиженная Казарезова, губы поджаты, но на блондина-то это не действует. Чуть в стороне Леся с Мазилой, где-то там дальше Тимур, но это уже у него за плечом, не видно. Только осознание, что он там. Стволы деревьев, справа, слева, кусты. Спина Сергуни, гордая прямая спина победителя. Нога Сергуни поднимается, медленно, очень медленно, как в покадровой съемке. А впереди между кустами и блондином плавится, подрагивает воздух, как над железной крышей в жаркий день. «Стой!» — заорал Ворожцов. Хотел заорать, но глотку перехватило, как в ночном кошмаре. И вместо предостерегающего вопля вышел жалкий, беспомощный, едва слышный шепот. А потом пространство и время взорвались, возвращая себе упущенную при замедлении скорость. Блондинчик сделал шаг. Подрагивающий воздух стал плотным, закрутился, как выжимаемая вручную тряпка. Плотный жгут воздуха развернулся, поднимая вихрь, закручивая сам себя и все, что находилось рядом. Сергуню подбросило в воздух, раскрутило резко, жестко, молниеносно. Как это произошло, невозможно было даже успеть понять. Раскрученное тело подкинуло вверх на высоту в полтора человеческих роста, вывернуло с хрустом. «С таким, наверное, ломаются кости», — мелькнуло в голове. И хотя Ворожцов не знал, с каким звуком на самом деле ломается кость, но углы, под которыми изгибалось поднятое в воздух неведомой силы и раскрученное до невероятной скорости тело, были абсолютно противоестественными. Блондина мотнула безвольно, словно тряпичную куклу. Раз, другой, вывернула совсем уж диким образом. Еще миг, и перекрученное тело с хлестким звуком порвалось, как бурдюк с вином. Брызнуло во все стороны, красным, белесым. Щедро оросило все вокруг. Невидимая сила, подбросившая Сергуню в воздух, не то ослабла, не то потеряла к человеческим останкам интерес. Кровавое месиво, еще несколько секунд назад бывшее живым, веселящимся и издевающимся однокашником, шлепнулось на траву. Схлипнул рядом Мазила. И снова стало тихо и спокойно, будто и не было ничего. Опять светило солнце, пробиваясь мягким рассеянным светом сквозь густые кроны деревьев. Опять играл начинающий желтеть прежде времени листвой ветерок. Лес выглядел вполне миролюбиво, и эта фальшивая миролюбивость отдавала теперь такой жутью, что хотелось развернуться и бежать без оглядки. Ворожцов покачнулся. Осознание, понимание всего ужаса происходящего еще не дошло до конца, не осело в голове, не заставило даже колотиться чаще сердце. Лишь по виску безучастно текла противная холодная капля пота. Шок, по всей вероятности, накрыл не только Ворожцова. Тишина застыла над головой. Она колыхалась на ветру вместе с ветвями деревьев еще какое-то время. Миг, минуту, столетие. А потом раздался страшный, тонкий, полный боли и отчаяния виск.